То не тучи бродят за Авином, и не холод. Замесила Божья Матерь сыну колоб. Всякой снадобью она поила жито в масле, испекла и положила тихо в ясли. Заигрался в радости младенец, пал в дрему, уронил он колоб золоченый на солому, покатился колоб за ворота рожью, замутили слезы душу голубую Божью. Говорила Божья Матерь сыну советы: «Ты не плачь, мой лебеденочек, не сетуй. На земле все люди, человеки, чада. Хоть одну им малую забаву надо». Жутко им меж темных перелесец. Назвала я этот колоб месяц.